Артём. Кристина уснула, повернулась на бок и тихонечко засопела. Я тоже делал вид, что сплю, а сам прокручивал события дня и этого вечера. Сегодня я встречался с Игнатом Мирным, тем самым врачом, к которому отправил Лену. Он специально прилетал в Москву, чтобы побеседовать со мной. После этого разговора я пребывал в злости и прострации. Причем в злости в большей степени на себя. «Я все понимаю», — говорил Игнат, с которым мы были знакомы еще с универа. «Но ты вел себя, как последняя скотина, Орехов. Довести Лену до такого...» «До какого?» — мрачно переспросил я. «Тебе медицинскими терминами или по-русски?» Игнат гневно вонзил вилку в свой бифштекс. «Ты всегда срывал лучшие цветы с клумб, встречался с лучшими девушками, даже Лену заполучил, но оценить не смог, хотя она была достойна лучшего». «Тебя, что ли?» Вспомнил пару эпизодов из студенчества. «А ведь мы едва не дрались с Игнатом за возможность свидания с Леной. Она и правда была лучшей. Тогда... Но одно дело, когда тебе 18, а другое, когда глубоко за 30. Время прошло, ушли чувства, и говорим мы уже языком серьезных людей». «Да может, и меня?» — отозвался тем временем Игнат. «Я бы точно не издевался над ней так. В любом случае, я приложу все усилия, чтобы вытащить Лену из затяжной депрессии и этого срыва. Ты вообще в курсе, что она вены резала?» В горле пересохло, и, сглотнув, я помотал головой. «Быть не может, я бы знал». «Знал бы, если бы хотел. Но ты потерял интерес и забил». Я отвернулся, взъерошил волосы на затылке. «Вот именно поэтому ты и сволочь, Артём. Неужели было сложно догадаться, что женщина, учившаяся на детского психолога, не представляет свою жизнь без детей?» «Я бесплоден, Игнат», — сказал, поворачиваясь и сжимая ладонь в кулак. «Изменить это нельзя. Купить себе рабочие сперматозоиды не получится. У нас не могло быть детей». «У тебя не могло», — припечатал Мирный. «За нее-то не говори. Сейчас полно вариантов, особенно если есть деньги. ЭКО, ИКСИ, суррогатное материнство, усыновление, в конце концов». Он говорил правильные вещи, а я не находил, что ответить. Лишь где-то в глубине чувствовал крохотное облегчение, что у Кристины уже есть свой сын. Возможно, именно поэтому у нас с ней сложится. Свои материнские инстинкты она уже реализовала. Да и Максимка, надо признать, оказался чудесным ребенком, совершенно не раздражающим. Когда я, наконец, вернулся в особняк, то надеялся найти спокойствие в объятиях Кристины. Она согревала меня одним взглядом. С ней было по-настоящему хорошо, и я оттаивал, будто растение после затяжной зимы. Однако вместо ожидаемого получил ревность и вопросы про детей. Это было опасным. Я не хотел в перспективе еще одну женщину, сходящую с ума по теме материнства, режущую себе вены и творящую непонятно что. Поэтому поспешил расставить все точки над «и». Все же, если у нас с Кристиной все настолько серьезно, как выглядело на сегодняшний день, то она заслуживала знать правду. Но, несмотря на все усилия с моей стороны, показалось, что Кристина моим словам о бесплодии не поверила. Это было паршиво, только сдаваться я не намеревался. Она нужна мне. Ничего, со временем смириться, так же, как и я смирился. Посмотрев на нее, улыбнулся. Кристина становилась красивее с каждым днем. Ее улыбка теперь затмевала улыбки всех остальных женщин. А уж сколько в ней было нерастраченной нежности. Вскоре и я уснул, а когда проснулся, обнаружил на столе прямо в спальне горячий завтрак. Кристина умудрилась сервировать на двоих столик с утра пораньше и теперь, попивая чай, ждала, пока встану я. «На улице дождь, всю террасу залило», — улыбнулась она. «Вот решила накрыть здесь». «Спасибо, малышка». Я встал с кровати, поцеловал ее в щеку, мельком взглянул на свой кофе и тарелку с двумя тостами, на которых майонезом нарисовали то ли плюсики, то ли решеточку. Две сосиски на яичнице-болтушке наверняка тоже были уложены с замыслом. Такое себе украшение. Затейливо. Да пусть развлекается. «Ты чудо!» Еще раз поцеловал Кристину и двинулся в ванную. «Сейчас почищу зубы и присоединюсь к тебе». В итоге вышел из душа, как раз когда еда немного подостыла, быстро смел все с тарелки и, оставшись довольным едой, принялся одеваться на работу. «Да», — донеслось из-за спины. Я обернулся и с удивлением посмотрел на Кристину. «Ты что-то сказала?» «Нет». Как ни в чем не бывало, произнесла она, макая печенье в свой чай. «Тебе показалось?» Пожав плечами, я вернулся к сборам, отмечая про себя, что Кристина ведет себя не совсем обычно. Возможно, расстроена нашим вчерашним разговором, а может, в ее голове клубятся еще какие-то мысли. «Артем», — неожиданно произнесла она, — «я бы хотела сегодня вместе с тобой и Максимом поехать в Москву. Мне необходимо взять в новом садике справку о том, что он обучается именно там». «Это еще зачем?» Не сразу понял я. «Да так, ерунда». Легко отмахнулась она. «Ну ты же понимаешь, какая вокруг бюрократия во всех социальных службах, особенно если ты мать-одиночка. Без кучи бумажек порой ничего не добиться». «А чего именно нужно добиться?» поинтересовался я. «Может, я помогу?» «Не думаю». В этот раз улыбка показалась мне вымученной. Она явно что-то не договаривала. Я чувствовал это на инстинктивном уровне, но давить не хотел. Впрочем, в просьбе поехать в Москву тоже не отказал. Просто решил выяснить, в чем же дело, по своим каналам. Закончив всю работу в офисе до полудня, я без задней мысли поспешил обратно в особняк. Каково же было мое удивление, когда узнал, что Сергея Кристина отпустила, а сама осталась в Москве решать некие дела. Само по себе это не было удивительно, в конце-то концов, я же не держал ее на привязи. Но меня это напрягло. Не люблю тайны. И тогда я сделал так, как советовали все шпионские фильмы. Вызвал информатора, а именно... Лидию. Что-то мне подсказывало, у матерой поварихи Антонины я и клещами слова не вытащу, а вот молодая горничная была, как говорится в народе, дючим ящиком. Собственно, мои догадки подтвердились, стоило только намекнуть служанке, что я хочу услышать. «Вы меня простите, Артем Дмитриевич, но я правду скажу, как оно есть, потому что я вам добра желаю». Я поощрительно кивнул. «Да странная она!» Тут же вывалила девушка, подбодрившись моей лояльностью. «По углам вечно шарахается, по телефону говорит с кем-то, трубку прячет, шепчет. Я, конечно, утверждать не буду, но в предыдущей семье, где я работала, там хозяйка мужу изменяла с такими же признаками. А еще я окна мыла в один из дней и сверху хорошо видела, как к ней мужчина приезжал какой-то, и они потом уехали с ним. Не верите? Можете у Сергея спросить». Сведения, мягко говоря, мне не понравились, но и верить им я не спешил. Пожив на свете столько лет, я прекрасно осознавал, что значит бабская зависть и длинные языки. На горничную посмотрел, мысленно прощаясь. Слишком уж охотно она сдала все делишки Кристины. Но к Сергею все же пошел. Он никогда разговорчивостью не отличался, но если к Кристине приходили подозрительные личности, доложил бы. «Так бывший к ней приезжал». Неохотно отозвался Сергей. «Мутный тип. Моя воля все почки б ему отбил». «И почему я только сейчас узнаю об этом?» Удивился я. «Да что я, доносчик, что ли? Кристина, женщина хорошая, сразу видно, а этот мудак ее до слез довел, все требовал чего-то. Так че я буду лишний раз лезть, вам докладывать, а ей нервы мотать?» Я нахмурился. «В следующий раз докладывай. Это важно, Сергей. Я должен быть в курсе, если у нее неприятности. Это в обязательном порядке», — произнес я и задал последний вопрос. «А ты ее сегодня где в Москве высадил?» «У клиники какой-то. Сказала, что пойдет почки после болезни проверит». «Ясно», — кивнул и вернулся в дом. «Только ясно мне, ничего не было». Кристина приехала на такси. Немного уставшая, но довольно-таки бодрая, она прошла к дому, бросив взгляд на окна нашей спальни. Я сидел на открытой веранде и смотрел на нее, думая над тем, стоит ли лезть с откровенными расспросами. Не далее, как вчера, сам говорил ей о границах, которые должны быть между людьми. Небольшое личное пространство — это то, в чем я всегда нуждался. Но вот дело коснулось ее тайн, и меня стало разрывать изнутри от желания знать все до мелочей. Я хотел подробностей о бывшем муже, о том, где Кристина провела время и насколько важны для нее наши отношения. Но стоило ей войти на веранду и улыбнуться мне, как третий вопрос отпал сам собой. Кристина не умела скрывать эмоций. Если несколько недель назад она откровенно послала меня в ответ на предложение быть вместе, то теперь также откровенно ласкала глазами. Она смотрела на меня так, словно больше нет ни одного мужчины, способного ее заинтересовать. И это не просто льстило, это рождало во мне ответное чувство. «Привет, Артем!» Она подошла, и я встал, чтобы обнять ее. «Как провела время?» Поцеловав, все же спросил я. Кристина пожала плечами и отвела взгляд. «Хорошо. Гуляла по магазинам и в клинику ходила, как ты советовал». «Что сказал врач?» Сразу забеспокоился я. Ее лицо осветилось счастьем. «О, все замечательно. Никаких проблем со здоровьем, разве что витамины назначил пропить и магний». «А я ведь говорил, что ты бледная. Нужно вывести вас с Максом куда-нибудь на море, отдохнуть». Кристина хотела что-то сказать, но передумала. Качнув головой, осмотрелась и уточнила. «А где Макс? Думала, он с тобой». «С Михаилом что-то мастерит в саду», — ответил я, вспоминая довольную мордашку пацаненка, когда ему дали в руки инструменты. Кажется, ему понравилось работать с деревом. «Отлично. Тогда, если ты не против, я немного отдохну». «Сейчас?» Я посмотрел на часы. 8. «Знаю, но меня неумолимо клонит в сон. Давление понизилось внезапно. Такое бывает. Думаю, скоро пройдет». «В каком смысле бывает?» Я почувствовал волну недоверия. Здоровье Кристины явно давало трещину, но, кажется, она не желала этого признавать. «Может, тебе сменить доктора? У меня есть знакомые, настоящие профессионалы своего дела. Завтра я позвоню и...» «У меня отличный врач, Артем!» Кристина устало улыбнулась, зевнула и пошла в дом. «Он дал прекрасные рекомендации, и я склонна ему доверять». Веранда опустела, а я продолжал стоять и хмуро смотреть вслед женщине, имевшей все большее значение в моей жизни. И она явно скрывала что-то, а я всегда ненавидел тайны. Достав телефон, набрал нужный номер. «Денис, помнишь, я говорил, что не хочу копаться в прошлом Кристины? Я передумал. Мне нужно знать, кто ее бывший муж, чем он живет и какого посещает ее в моем доме. Завтра пусть за мной заедет Дима. Поеду на работу с ним. Сергея оставлю в распоряжении Кристины. И еще сделай распечатку ее звонков. Пожалуй, все». Отключившись, я вошел в дом и прошел в нашу спальню. Кристина мирно сопела в кровати, подложив руку под щеку. Могло ли так выйти, что она обманывала меня? Ведь вчера мне казалось, что честнее женщин я еще не встречал, а сегодня я был полон сомнений. Присев рядом с ней, погладил скулу и сразу ощутил желание разбудить поцелуями. Давно я не испытывала ничего подобного к женщине. Это было не просто влечение и не просто желание обладать телом. Мне хотелось понимать, что она моя еще и душой, что не только я ей нужен. Это не было правильным или рациональным, но смирить себя я не мог. Мне не хотелось ее потерять, до боли не хотелось, даже если она лжет. Черт! Поднявшись рывком, я отошел к окну, посмотрел вдаль. Меня одолевали сомнения. И можно было решить все просто, разбудить ее, задать пару вопросов, узнать ответы и, возможно, уже сегодня остаться одному. В чем она могла мне лгать? Были реальные проблемы со здоровьем? Муж ее сообщник, и они решили раскрутить меня на деньги? Я снова посмотрел на Кристину. Она улыбнулась во сне, шепнула что-то, попыталась найти рукой одеяло, но не справилась с задачей. Тогда просто обняла себя за плечи, подтянув колени выше к животу, превращаясь в совсем юную девушку, наивную и милую. Такие не умеют обманывать. Только если сломать ее, вынуть все тепло, растоптать в ней счастье. Но тогда она бы стала совсем другой, и это было бы заметно. Нет, она не легла бы в мою постель ради денег или еще чего-то. Да и болезни скрывать ей было без надобности. Скорее, ее что-то мучило, съедало изнутри, как меня съедают сомнения. Итак, остается только внезапно объявившийся муж. Он чего-то требовал, доводя ее до слез. Но чем он мог угрожать? Насколько я знал, Кристина официально была в разводе, сын по решению суда остался с ней. Может, они не поделили недвижимость? Загадка. Я тихо приблизился и, не утерпев, все же поцеловал ее в висок. «Артем?» — шепнула Кристина в ответ. — Я сейчас... — Спи, спи. Накрыв ее одеялом, я вышел, четко понимая для себя одно. У Кристины есть некие проблемы, которые я просто обязан помочь ей решить. Но делать это нужно осторожно. Не давить, не требовать и не навязываться. Я вдруг захотел, чтобы она пришла ко мне сама, почувствовав настоящее доверие. Давить я не собирался, но и закрывать глаза было не в моих правилах. Больше не в моих. Кристина стала важной частью моей жизни, а значит, ее бывший муж гадил не только ей, но и мне лично. Вот такая прекрасная логическая цепь выстроилась в моем мозгу, после чего я выдохнул и смог спокойно заняться делами, погрязнув в бумагах до того момента, пока в кабинет не вошел Макс. «А мама спит», — обиженно сказал он. «Знаю. Давай дадим ей отдохнуть», — ответил я. «А сказку?» — сразу взял быка за рога пацан. «Будет», — усмехнулся я. «Кто там у нас на сегодня? Сейчас посмотрим». Мы вместе отправились изучать русские народные, но читать мне не пришлось. Макс так устал, стругая с Михаилом деревяшки, что почти сразу уснул, успев только восторженно доложить, что скоро у нас в саду будет всамделишный скворечник».